554. Как чуждый ум человека ограничивает свои основы, отрешаясь от основы мировой энергии? Каждый ограничивающийся несет утверждение разрыва с космическим магнитом. Только принцип, являющий объединение мировой энергии, может творить жизнь. Потому каждое напряжение ведет к сгармонизированию, если в основе лежит мировая энергия. Потому, когда перемещение так велико, то центры космические готовы воспламениться. Так зерна наши лежат на основе мировой энергии, так огненные основы утверждают век Майтрейи.